Все казаки совместно владели землей и водой, пастбищами и лесами. Все вместе выходили на рыбную ловлю, охотились свободно, на равных основаниях, делали все, что необходимо, чтобы добыть хлеб свой насущный. Сыны Ика Горыныча, прославленного в народных песнях и легендах, казаки, народ удалой и отчаянный, с молодых лет умели держать в руках саблю. Их не смущали никакие лишения походной или сторожевой службы, а во время сражений они показывали не раз свою неустрашимость. Перловский, командовавший Хивинской экспедицией в начале 1840 года, не переставал дивиться на них. «Вот уж чудо казаки! Стужа, бураны для них – ничего, больных весьма мало, умерших почти нет». Пока шли вперед, какая бы ни была погода, распевали удалые песни. Работают более лучше и охотнее всех. Без них плохо бы было всему отряду. Большая их часть проживала в Яицком городке. Здесь находились войсковая изба или канцелярия, управлявшая всеми делами, склады, оружейные мастерские. Все вопросы жизни Яицкого войска решались на общей сходке. Палас, побывавший в конце 60-х, начале 70-х годов на Ике во главе академической экспедиции, говорит, что ни одно важное дело у яицких казаков нельзя обсудить и решить без собрания народа, который у них круг называется. На него звоном колокола набата созывали все казаки, служащие и неслужащие, иногда и женщины. Но с проведением переписей и ограничением числа людей, имевших казачьи права, стали допускать только так называемых действительно служащих, проживающих в Яицком городке. Созывался круг на главной площади около церкви войсковой канцелярии. Все присутствующие окружали помост-рундук с перилами, на котором стояли старшины. Сюда же выходил войсковой атаман, одетый празднично, с насекой, булавой в руках. Следовали взаимные поклоны старшин казакам, казаков старшинам. Затем есаулы громкими голосами объявляли, по какому делу собрали народ. Круг выбирал и смещал руководителей войска, в первую очередь войскового атамана. Он имел власть над всем войском. Ему в помощь для исполнения решений избирали двух войсковых старшин. Два других его помощника, есаулы, имели военно-административные полицейские функции. Войсковой писарь или дьяк возглавлял войсковую канцелярию, следил за выполнением законов, ему подчинялись казначей до 6 писарей. Это устройство, демократическое по своей сути, постепенно менялось в сторону бюрократизация, подчинение центральной власти. В этом направлении шли, с одной стороны, меры правительства, с другой – желание старшины, стремившейся к сговору с Петербургом и ограничению, а то и вовсе уничтожению контроля круга за своими действиями. Последние нередко решали дела без круга, а власти поощряли их, вели курс на реформирование войска, введение в нем регулярства, ограничение прав и привилегий казачества. Старшина, мечтавшая об обогащении, дворянстве и офицерских званиях, только этого и ждала. Она постепенно забирала в свои руки решение тех вопросов, которыми раньше мог заниматься только круг – войсковой суд, верстание беглых в казаки, замещение должностей и другое. К XVIII веку старшины во главе с атаманом стали, по существу, хозяевами Яицкого края, допускали беззаконие, взяточничество, утаивание войсковых средств, правительственного жалования. Даже Екатерина II в 1772 году признавала, что причина выступления яицких казаков против старшины лежит в несправедливости, лихоимание, предпочитание собственной прибыли общей, притеснение и похищение старшинами народного сбора для собственного обогащения неправильного. Но все же, в отличие от порядков, существующих, скажем, в центре Европейской России, народу на Ике жилось лучше. В Все указанные черты общественной жизни казаков имели таким образом известный демократический характер.